Глава вторая. Злата. «Злата, выручай!» На пороге моего кабинета стояла Нина, заместитель директора по воспитательной работе. Оторвавшись от плана работы психологической службы на текущий учебный год, я с интересом взглянула на гостью. «Что-то опять случилось?» «Этот 5-й Г меня с ума сведет! Ты у них вчера занятия по психологии проводила?» «Проводила. Мы тест делали». «Так вот, ты ушла, а Северская ударила Макушева по лицу. Да так, что родители Макушева сходили к знакомому травматологу, и тот состряпал заключение о нанесении телесных повреждений. Ну, никаких повреждений, конечно, не осталось, но родители готовы к бою. Ведь мать Макушевой председательствует в роткомитете и теперь будет скандалить до последнего». «И за что Северская ее так?» – изумилась я. «Ой, да это Северская. Очень сложный ребенок. Матери нет, воспитывает отец, а его дома никогда не бывает. В общем, сегодня на родительском собрании в 5-м Г грядет шумный скандал. Тебе придется туда пойти, потому что, боюсь, как бы родители не затеяли что-то похлеще разборок на уровне школы». «Так Северская неблагополучная, что ли?» Пытаясь вспомнить, кто из 35-клашек был Северской, уточнила я. «Почему на учете не стоит? У меня все неблагополучные учтены, такой фамилии я не слышала». «Неблагополучная? Она? Ха-ха-ха!» Нина шумно хлопнула в ладоши. «Ты бы видела ее папашу. Классная руководитель 5-го Г Валентина Васильевна сказала, ей такие мужики только на обложках женских романов попадались. Глазищи голубые, фигура закачаешься, еще и бизнесом занимается. Из тех, как их, бизнесменов-миллионеров. Денег куры не клюют». «Ха-ха, что в нашем городишке водятся такие мужчины?» – развеселилась я. «Представь себе, да. Валентина Васильевна с утра валерьянку вместо чая литрами пьет. Она же у нас идет на конкурс «Учитель года», а тут такое происшествие. Даже представить себе не могу, что этот бизнесмен-миллионер может учудить на собрании. Это тебе не Юрий Семенович». Я улыбнулась. Юрий Семенович, наш учитель истории, в школе считался самым видным мужчиной. Лет ему было уже под 40, но он был из той гвардии, которая с годами становится только краше. По праздникам Юрий Семенович сочинял стихи для директрисы, читал их со сцены в актовом зале, и Екатерина Федоровна в нем души не чаяла. На работу Юрий Семенович, правда, круглый год ездил на велосипеде, но этот факт никак не влиял на его репутацию. С гордым видом Семенович пристегивал велосипед замком на заднем крыльце школы и бодрой походкой шел здороваться с физруком. Физрук Артемий Игнатьевич Юрию Семеновичу проигрывал, хоть и был атлетически сложен и владел не каким-то там велосипедом, а отличной иномаркой от корейского автопрома. Но он не обладал смазливой внешностью и печальной тоской в глазах, которая так характерна поэтам и которую так любят дамы. А еще физрук не писал стихов, хотя с Семеновичем дружил. Больше в школе дружить было не с кем. Труд у мальчиков вела Наталья Олеговна, а в женском коллективе дружить очень сложно. Я работала в муниципальной школе с сентября, и, честно говоря, существующий порядок вещей меня немного удручал. Но директриса, Екатерина Федоровна Прекрасного, так обрадовалась новым кадрам, то есть мне, что выделила для психологической службы огромный светлый кабинет на первом этаже и даже распорядилась доставить туда работающий компьютер. А я переживала не самый лучший период своей жизни – поэтому согласилась остаться. В просторном кабинете меня не могли достать родственники теперь уже бывшего мужа. Они бы, конечно, и туда добрались, но в школе существовала строгая пропускная система, а забраться ко мне в кабинет через окно не представлялось возможным. На всех окнах первого этажа стояли решетки. «Злата, вы только у нас работаете. У нас в городе хорошего психолога днем с огнем не сыщешь, а у вас опыт работы волонтером на телефоне доверия. Мои двери всегда открыты, обращайтесь, я постараюсь помочь», — с придыханием вещала директриса, и я подписала договор на грядущий учебный год. Мне выдали картонную коробку, битком набитую бумагами, ручками, карандашами и скрепками, и отправили создавать психологическую службу муниципальной школы номер 11. И я осталась. Ведь, окунувшись с головой в работу, намного проще переживать крах личной жизни. В школе давно не было квалифицированного психолога, и службу пришлось создавать практически с нуля, но мне нравилась моя работа. Не нравились только масляные взгляды физрука Артемия и его неоднозначные предложения подвести меня до дома в конце рабочего дня. Артемий никак не мог понять, что в мои планы больше не входили любовные романы. 5 лет супружеской жизни и предательство еще недавно любимого мужа сделали свое дело. К мужчинам я теперь относилась очень настороженно. Сегодня вечером я собиралась забрать оставшиеся вещи из когда-то общей квартиры. Скандальное родительское собрание в 5-м Г никак не входило в мое расписание. Ну что ж, похоже, придется отправиться за вещами в обеденный перерыв. Ладно, Нина, я приду на собрание. Постараюсь сделать все возможное, чтобы погасить конфликт с наименьшими потерями. Спасибо тебе, Злата. Сегодня очень важно держать все под контролем. Прекрасного пойдет по кабинетам. Еще МЧСника пригласили с родителями побеседовать. С 5-м Г мы без тебя не справимся. В общем, я на тебя рассчитываю. Прозвенел школьный звонок, извещая о том, что всем пора на урок, и Нина, махнув мне на прощание рукой, исчезла в школьном коридоре. Я взяла в руки мобильный телефон и набрала сообщение для бывшего мужа. Кирилл, планы изменились. Я заеду в обед. Пожалуйста, дождись меня, я отдам тебе свой комплект ключей. В ответ пришло сухое «Ок». Что ж, иногда люди расходятся. Моя самая сокровенная мечта о ребенке так и не исполнилась. По настоятельному требованию родителей Кирилла я прошла все возможные обследования, но вопрос, почему за 5 лет брака у нас так и не получилось завести малыша, остался без ответа. Мне было обидно до слез. Ведь с унизительными обследованиями давили только на меня. Кирилл проходить обследование отказался наотрез, а когда на семейном празднике в ответ на едкие подколки его родственников я предложила пройти обследование и ему тоже, мне устроили жуткий скандал. Как я посмела усомниться в способностях их любимого сына и брата? Его многочисленная родня устроила мне настоящую травлю. Итог: нашу семью разрушили, не оставив ни единого шанса на воссоединение.